свидание. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, теплый весенний вечер. Настроение отличное, потому что закончилась трудовая неделя. А в эфире на вашем любимом радио, на радио ВК, как всегда, передача, программа «Первое свидание» с Оксаной Большаковой. Ну, Оксана Большакова – это я. И здравствуйте! А в гостях у меня, как всегда, самые чудесные, самые интересные, самые замечательные люди, которых только удается найти мне в нашем городе, в нашей стране и на этой планете. И сегодня передо мной красивая женщина. Очень красивая, такая стильная, высокая, роскошная. И зовут ее Марину. И про Марину мы пока знаем только то, что она правоохранитель. Замечательно. Но давайте мы представим вам Марину. Марина, поздоровайтесь с радиослушателями. Здравствуйте. Марин, как такая красивая, молодая женщина вот пришла в такую неженскую профессию? Почему не женская профессия? Очень даже женская. Здесь нужно усидчивость, внимание. Не все мужчины могут справиться с этой работой. Но это же жесткий график, это форма, это дисциплина. Построения, ну, может быть, какие-то там. Жесткие графики. Муштра, нет? Жесткие графики же у многих есть, во многих работах. Не обязательно только у правоохранителей. И там тоже работают женщины, не менее красивые. Как вы решили, вот буду я заниматься вот этим? Это что, была мечта с детства? Ой, нет. А кем хотела Марина стать в детстве? В детстве... Ну, интересный случай расскажу. Когда у нас был выпускной вечер, к нам пришла наша первая учительница. И она принесла наши детские рисунки, первый, второй, третий класс. И я очень удивилась своим рисунком. В первом классе у меня был рисунок, и девушка идет в шапке-ушанке, несет кролика. Идет к избушке, там грибочки, ягодки. И написано «Хочу быть лесником». Слушай, какая прелесть. Почему лесником? Я ни тогда, ни сейчас себе ответить не могу на это. А может быть, кто-то жил где-то вот в лесу, может быть, какая-то вот такая вот воспоминание о каком-то чудесном времяпрепровождении в лесу у родственников. Ну, видимо, наложилось то, что я все детство с родителями была на даче. Ну, там лес, березы, я не знаю. Мне, видимо, это нравилось. И когда я пошла в первый класс... Вот у меня было такое ощущение, что я хочу заниматься лесом, зверюшками там разными. Ну вот так. А потом второй, третий класс уже как у всех. Хочу быть воспитательницей, хочу быть учительницей. Вот. Слушай, я вот хотела быть актрисой. У тебя не было такого вот сцена, софиты, мамины каблуки? Нет. А потом, когда в старших классах уже пришло время определяться, я... Подумала, что мне лучше даются технические науки. Там математика. Ты технарь была? Или да, технарь, технарь. Технарь? То есть у тебя математика, прямо математика, физика. Да-да-да. Все у тебя списывали отличница? Ну да, почти. Правда? И я собиралась поступить на робототехнику в политех, но не получилось. Как бы после выпускных заболела, и куда успела поступить, это поступила на модельера обуви и изделий из кожи. Да ты что, ты модельер? Да. У меня первое образование – модельер обуви, изделия из кожи, да. Марин, вот скажи, пожалуйста, чудесное образование, оно тебе вообще в жизни сейчас как-то помогает? Ты заходишь в магазин, да, там какой-то, в обувную, еще что-то, ты же уже как-то понимаешь вообще, вот что это за колодка, удобно это будет или неудобно, там, хорошо ли отшиты все эти там швы, приклеена подошва? Ну, знаете, Оксана, первое время меня все мои знакомые друзья брали с собой в обувные магазины как эксперта определять, хорошая обувь или нет. Но со временем уже много лет прошло, конечно, это все отошло на задний план. Вот. Ну, ты можешь определить. Ну, конечно. Я же потом и пыталась работать по специальности. Когда мы поступали... Вот я хотела у тебя спросить, слушай, Марина, а в чем, вот скажи мне, вот эти вот лабутены, там кроме бренда что еще есть? Как ты думаешь? Вот просто весь интернет в этих лабутенах, понимаешь, все про них столько говорят. Я, честно говоря, не мерила. Это вот какая-то особая форма колодки, это удобно. В них можно на каблуках, на таких, на высоченных бегать, в футбол играть. Ну да, Лабутенов были такие же колодки, были же такие высокие каблуки и платформа, да. Вся суть в том, что красная подошва. А, вот это вот, да, когда так ножкой, хоп, и там вот этот вот красный шик такой. Ну и то, что это модельер. В честь него, в честь его фамилии названы вот эта обувь. То есть все-таки это бренд, да, раскрученный, бренд. Раскрученный, да? Бренд. Раскрученный бренд. А обувь наша фабрики Скороход нисколько не хуже, чем Лабутен. Не готова комментировать, потому что я далека давно от этой профессии. Нет, забавно, потому что всегда хочется поговорить со специалистом, а мне так хотелось давно поговорить про Лабутен, честное слово. Хорошо. И так не стало, не получилось у тебя работать по профессии? Почему не получилось? Просто, когда я выпустилась, уже обувная промышленность у нас в государстве развалилась. Угу. То есть это был 93-й год, и было сложно где-то найти работу. Я пыталась работать на обувных фабриках, на то, что осталось от обувных фабрик. Скажем так, год я проработала, но я поняла, что никаких перспектив нет. Моделером я, конечно, не работала, я обычная рабочая была... раскройщица и заготовщица, то есть шила обувь, краила эти кожи. Вот. И, тяжелый труд. Ну, человек, который не привык с детства там физически работать. Конечно, я пришла и сразу вот на физическим трудом заниматься. Конечно, было тяжело. Ну, и никакого творчества. Со временем привыкаешь. Ну, нет, конечно, это не то. Вот год я проучилась, поняла, что надо двигаться дальше. Я бросила эту работу и поступила на архитектуру. То, что хотела, поступила в институт. Слушай, а ты же рисовала, да? Да. Но с детства рисовала? С детства мне нравилось. Я даже как-то одно время в изо-студию ходила, но так не получилось. Они были далеко, и меня возить не стали родители. А что тебе нравилось рисовать? Лица, там, натюрморты, какие-то пейзажи? Вот, что вот кайф доставляло? Или что лучше получалось? Ну, до лиц как-то у меня не дошло. Не с портретами я не занималась. Как бы мое образование все время заканчивалось только на натюрмортах. То есть что вот. Мне больше всего нравились, конечно, работы с красками. Очень нравилось. Акварельная работа, там, гуашь. И до масла не дошла, очень жалею. Слушай, ну еще не поздно. Ну, у меня еще впереди столько еще всего. Еще впереди столько всего, как здорово. Хорошо. И вот ты, да, человек, который фактуру, да, понимает и чувствует. Человек, который краски видит, слышит их. Ты пошла в ландшафтный дизайн, правильно? Нет. Или в архитектуру зданий и сооружений? Там, как сказать, я поступила, тогда это был КИСИ, архитектура. Там идет сначала первое общее идет образование, да, допустим, а специализация идет на последнем курсе. То есть я когда поступала, я хотела быть дизайнером помещения, это тогда еще было, ну, только развивалось все, вот. Но получилось так, что у меня не было финансовой возможности учиться. Ну, тогда еще же у нас бесплатное было образование. Ну, образование это бесплатное, жить-то на что-то надо. Ну да. Вот. И... это была очная форма обучения. Да-да-да. И мне пришлось как бы оставить это все и пойти работать. Я и училась-то этот год, я еще подрабатывала полы, ну, зарабатывала себе на жизнь, но это все равно тяжело, потому что объем работы, обучение там требует еще и постоянные работы творческие дома, ну, задания выполнять, чертить там и так далее. И плюс еще полы мыть и все, и я не смогла до конца доучиться. Первое свидание. Напоминаю, друзья мои, что пятница. Оксана Большакова в программе «Первое свидание». Общаюсь я с Мариной. Марина – красивая женщина, которая находится напротив меня. И мы говорили о том, как вообще трудно прийти и найти свое какое-то место жизни. И даже, вот знаете, не только в отношениях, но и в профессиональном плане вот найти место, где можно самовыразиться. Марин, ты была... хотела быть в первом классе лесничим, вот. Потом, значит, пошла модельером обуви, потом в архитекторы. А что было потом? Ну, а потом поиск работы, это был 96-й год. Это уже все эти бандитские дела, да? Да, такие? Это кризис страшный и безработица. И как бы, когда начинаешь искать, обращаешься ко всем, кому можешь. Помогите, помогите. Uh-huh. И в центре занятости я стояла, но, ну, ничего не могла найти. И вот знакомая соседка говорит, очень есть интересная работа в правоохранительных органах. Это работа с людьми, общаться. Тебе же нравится психология? Ну, конечно, говорю, мне так это нравится. Так, ну, людей интересно узнавать, интересно все новое. Она говорит, вот, тебе очень понравится эта работа. И я пошла. То есть фактически без юридического образования, да, без опыта. Тогда брали. Взяли, да, просто с улицы девчонку. Да. Тогда молодую. Брали. Среднее техническое образование было достаточно в то время. Я пошла, и вот осталась на 20 лет в этой работе. Скажи мне, пожалуйста, ты пришла, там одни мужики, наверное, тебе дали форму. Вот это же все для девочки, которая модельер, архитектор. Это же, наверное, другой мир. Не все так фантастично, как вы описываете. Нет? Конечно, нет. Я помню, что когда меня принимали, начальник, который принимал, он так удивился. Говорит, ну что ж, там в другом районе работает, расследует дела балерина, а у нас будет модельер обуви. Пошутил, да. Ну вот так и получилось. Я помню, мы говорили с тобой, это даже есть в анонсе нашей программы, о том, что ты считаешь, что главное в своей работе – это помогать людям. Главное – уметь слышать, уметь понять. Это... Какое количество людей? Что за люди встречаются у тебя? Ну, люди абсолютно разные. Это проблемы же у всех? Ну, конечно. Люди же приходят с проблемой, в правоохранительные органы с чем? С тем, что их права каким-то образом нарушены. Ну, а какие мы права защищаем? Жизнь, здоровье... Я понимаю, но Ну, там другие ценности, имущество, которые... Да? Имущество важное для человека. Это самое дорогое, что вот у него есть. Его проблема самая важная для него. Мне кажется, это вот как врач. Да? Все к тебе здоровые-то не идут. Идут только больные. И нету такого ощущения, что весь мир болен. Ну, неправда. Почему ну, кто здоровый идет в больницу? Понимаете? Мне кажется, вот доктор, который увлечен своей работой, 20 лет не работает, и света белого не видит, а я предполагаю, что в наших органах работают именно так. Вот, понимаешь, то есть как-то столько времени видеть вот эти вот человеческие проблемы, как ты разгружаешься? Как ты веселишься? Ходишь в кино, в театры, на концерты, слушаешь классическую музыку или рок? Ой, мне вот нравится, и не часто получается так отдохнуть, мне нравится побыть одной. Я бы вот с удовольствием, если бы научилась водить, что я собираюсь, собственно говоря, сделать, уехала бы куда-нибудь в лес, оставила бы машину, прошлась, походила бы, просто помолчать, полюбоваться лесом, природой. Лесничий, вот он. Не знаю, наверное, это моя мечта, вот так отдыхать. Вот так отдыхать. Не всегда получается. Ну, знаю, что тебе нравятся песни, музыка, и выпрашивала у тебя, у твоих знакомых, что же тебе нравится. Вот одну песенку нашла, и давай ее послушаем. Are you all gangsters? No, we are Russians. Большие города. Пустые поезда. Ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Холодная война. Время как вода. Ну, что могу предложить, господа? 5МП, гранаты, дают осечки. Примерно 50-50. Вот пистолет. Первое свидание. Это из импортного. И теперь о тебе. Пятница, первое свидание. У меня сегодня с Мариной. Марина у меня в эфире, это мой гость. И Марина правоохранитель, Марина красивая женщина. И Марина, чтобы перезагрузиться, отдохнуть, хотела бы уехать в лес. И там погулять несколько минут. Это то, о чем мы говорили с вами до песни, с Мариной, с моей гостьей. А я хотела продолжить беседу и спросить, Марина, слушай, а где ты еще была? Ну, мне кажется, как-то вот у вас, там, у людей, которые все-таки при бюджете, да, государство о них заботится, наверняка у вас какие-то есть там льготы, профилактории, билеты по России, за границы, какие-то специальные базы отдыха. Вот как вообще, как ты отдыхаешь? Да, отдых, конечно, хорошее дело. И за границей мы были. Ну вот, сегодня бы, наверное, рассказала вам про отдых в нашем санатории. Я была в санатории в Подмосковье. Это 15 минут от Звенигорода. Ну, так называется Подмосковье. Обычный такой санаторий. Но он профильный. Там никого другого нет. Там. Ну почему? Там же разные, как сказать... Туда могут и просто простые граждане люди купить путевки, да, потому что недорогие там туры выходного дня, я так понимаю, есть. Плюс сотрудники не просто правоохранительных органов, МЧС там отдыхают. То есть он не просто закрытый такой санаторий. Вот. Но он расположен вот недалеко, я сказала, от Звенигорода. И чем мне понравилось, для меня неожиданно была природа Подмосковья. Она отличается от нашей? Чем? Отличается, да. Там нет березок, сосенок. Там есть дубы и липы. А, слушай, точно. Да, это и же они, европейская часть. Они такие вековые там. Это такое вот впечатление создает причудливые формы дубов. Ну, очень красиво. Я была в такое неромантичное время. Это был конец октября, начало ноября. Но это же вот этот вот листья золотые, багровые. Там нет? Уже нету листьев золотых. Уже все, уже природа готова к зиме. Но снега еще не было. Вот такое состояние. Бывает там изморозь, иней, но в плюс 10. Вот такая вот погода, сухо, и вот солнце, вот это вот морозный воздух. Приятный. Ну, опять же, тоже прогулки, собственно говоря, и уединение. И вот недалеко от санатория там был собор Успения Божией Матери. Впечатление производит неизгладимое. То есть я туда ходила несколько раз, там недалеко, просто пошел прогуляться, и можно зайти. Там фрески на стенах Андрея Рублева настоящие. Это что? Он, они достаточно хорошо сохранились, да? Он отреставрированный собор? Нет, не сильно отреставрированный. То есть вот настоящие фрески, они сделаны так, что их видно. То есть сняли ту штукатурку, которая была с годами, и эти фрески сохранены. И они, сам собор по построению отличается от наших, которые вот у нас, допустим, в Красноярске. Но там такая энергетика. Я пришла, не было ни службы. Была одна женщина, которая там присматривает, она запустила меня просто посмотреть, постоять, помолиться. Насколько непередаваемое ощущение. Это, знаешь, это говорят же, да, намоленное место. Намоленное место, да. Ну и там же есть еще плюс Сава Старожевский монастырь, очень большой, большой по площади, там очень интересно. Это немножко подальше. То есть вот отдых был такой, что я просто гуляла вдоль Москвы-реки, смотрела на лес, ходила, монастырь смотрела, ходила в церковь, в Москву ездила. Такое восстановление, да? Да, сил? Да, да, да, да. А так, ну, за границей многие люди, наверное, слушай, были. Ну это не такой отдых, какой я себе представляла. Я представляла, что, знаешь, наши там хорошенько поработали, потом ю-ху, понимаешь, в бассейн с горки. Ну, я так думаю, что ю-ху в бассейн с горки – это люди, которым не хватает экстрима в обычной жизни. А вам-то достаточно, да? А я вот хочу просто отдохнуть душой, спокойствия, тишины. Поэтому меня, наверное, в лес и тянет. А где ты была за границей? Так, ну я была в Египте, в Турции. Ну, в Египте, в Турции. Ну, турецкая дача-то, понятно, да, да, это турецкая святое. Дача. И в Мексике была. О, вот это прикольно. Я в Мексике не была. Чем удивила тебя эта страна? Вообще хотелось бы там... Ну, какое-то продолжительное время, не двухнедельный тур, пожить. Да, даже у меня не двухнедельный тур был, ограничено по времени было, 10 дней у меня все было. Я бы, конечно, выбрала другие туры. То есть я бы выбрала тур, чтобы посмотреть столицу Мехико. Там очень интересные варианты предлагали. А вы только в курортной зоне да, были, да? Да, мы были в курортной зоне, но они отличаются, допустим, поездки, как в Египте или в Турции. Там уезжаешь на целый день в их, как сказать, там места, где... Ну, там в основном какие-то религиозные памятники. Да, где или религиозные памятники. Какие-то... Мы были... Чеченица называется место, где вот эти пирамиды. Вспомнила. Пирамиды. Настолько необычно, настолько они отличаются от египетских. Вот. И она не одна пирамида. То есть там место для игры в футбол, место для отправления культа, где там совершали жертвоприношения. Ну, это интересно. Самое интересное, что это вот полуостров Юкатан, у них надводных рек нету. Они все идут под землей. И образуются провалы, под землей здоровые такие провалы. Они очень живописные, называются синоды. Очень красиво. Но такого нигде нет. Слушай, мне всегда интересно, я потому что, честно тебе сказать, я не знаю, может быть, это будет звучать непатриотично, но мне всегда хочется где-то какую-то другую жизнь на себя примерить, где-то пожить в других местах, там, в Камбодже, в Лаосе, в Бирме, в Таиланде. И я стараюсь жить, как житель этой страны, кушать у них, покупая продукты. Понимаешь, вот тебе такое... Ну, жители этой страны, ну вот представьте, я со своим ростом, да, 1.80 м. А они? Они 1.50 м. Ты причем, большая причем, женщина-богиня. Причем все. Да? Да, я сначала не задумывалась над этим моментом. Большая, ну, вот ходят, большая белая персонал, богиня, все. Да? Мы выехали в город, не курортную зону, а настоящий город, даунтаун, где живут обслуживающий персонал, ну и вообще люди, местное население. И вот в местных магазинах я ничего... на себя по длине не нашла. Я понять не могу, почему они все носят короткие юбки. Потом до меня дошло, что просто им по длине это как раз, а мне это... Марина, вот сейчас радиослушатели наши решили, что сидит напротив какая-то, я не знаю, каланча 2 метра, да? По-моему, ты такого же роста, как я. У тебя какой рост? 1.80 м. А, 1.80 м, ты чуть повыше. Вот. Понятно, да. Ну, немного буквально, ну, на 5 сантиметров. И проезжая, допустим, по близлежащим там районам, ну, вот на экскурсию мы ездили, я бы не хотела так жить, как они, потому что у них, где они спят, там они и мусорят, собственно говоря. Это поселения очень грязные. Тут же мусор, грязь, все. Это все не выносится. У них нет, ну, я так понимаю, что все, да, живут все, они все за счет туристов, то есть вот какими-то услугами для туристов, попрошайничеством, или они что-то там возделывают, там промышленность у них какая-то есть? Скорее всего, возделывают. До этой, как сказать, информации, до этой информации мы так и не добрались. То есть мы вот вывезли нас раз, и все было ограничено огромной курортной зоной. Мы были на Канкуне, а это специально отсыпанный остров, где только расположены отели и курортная зона для туристов. Все. Но там впечатления все равно другие. Представляете, что отель такой большой, вот сколько нас там приехало, человек 20 русских. Мы потерялись, и мы их не видели все дни, что отдыхали. А кто в основном отдыхает? По-русски там никто не понимает. То есть мы были как в стране глухих. А с нашим английским, который мы обучали в школе в советское время и потом в институте, там просто никто не понял. Потому что обслуживающий персонал мексиканцы, у них испанский язык. Давай продолжим после рекламной паузы. Очень интересно. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. «23 апреля в 21 час в ресторане «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Первое свидание. И продолжим наш разговор. Мне, правда, честно, интересно очень про туризм, про путешествия. Что понравилось, что не понравилось. Ты бы хотела вернуться в Мексику? Да. Да, это необычный отдых. Я бы хотела побольше узнать, побольше посмотреть, потому что сами жители, природа, культура очень сильно отличаются от нас. Было очень интересно, но так я не договорила про язык. То есть основной язык испанский, и представьте, что они подстраиваются под основной контингент, который у них отдыхают, это американцы. Ну и английский-то такой, знаешь, очень американский, видимо, да? Да, да, да, и плюс еще смесь с испанского, да, и тут мы со своим английским. То есть полное непонимание, это все объяснение на пальцах. Мы пытались как-то найти переводчика. Вот. И в нашем номере лежал там листик на разных языках написанный. В том числе для русских было написано: если нужен переводчик, ищите там какого-то в 41-м ресторане официанта Анатолия. Все. Это вся связь, которая у нас была с Россией. Телевидения не было. Вы нашли Анатолия? Да мы, как-то нам и не надо было, потому что не потребовалось. Мы узнали совершенно случайно, как раз когда мы там были, было извержение вулкана в Исландии, все самолеты, перелеты были все приостановлены. И я так думаю, что если бы там не ряд событий, мы бы и не узнали, что вообще извержение было. Вот. Просто начали родственники беспокоиться, как там, что там, позвонили, говорит, а вы что, не знаете, что извержение? Мы говорим, нет. Мы даже не обратили внимания, что стали люди возвращаться с чемоданами обратно в отель, много-много-много людей. Они улетали, да? А рейсы отменили и всех возвращали назад в отели. И вот эти люди несколько дней стояли там с чемоданами вокруг бассейнов. С кем ты отдыхала? С семьей, с родственниками, с друзьями, с подругой? С подругой мы ездили. То есть у тебя есть такая попутчица, которая с тобой, да, вот, во все твои путешествия? Во все мои авантюры, да. А ты плавать не умеешь? А она тоже, кстати говоря. Два топора, ездим к морю. Мы каждый раз смеемся на отдыхе. Вот, да. Слушай, а как ты плаваешь? Ты с кругом? Ну, как плаваю? Вот. Или вообще ты держишься на воде? Не, вообще не держусь. Вообще не держусь. То есть ты берешь какой-то круг надувной, как девочка, или ты просто возле бережка? Ну, с кругом летать-то неудобно. Нет, конечно. Почему? Ну, заходишь так до середины, там в волнах поплюхался и назад, и все. Пытаешься плавать в бассейне, делаешь умный вид, там ногой отталкиваешься. Что типа как будто плывешь. Блин, я рада, что мы с тобой про это заговорили, потому что вот реально смотрю на тебя, слушаю тебя, знаю, чего ты достигла в жизни, да, и я понимаю, что ты совершенство. И слава богу, мы с тобой проговорили, что ты не умеешь плавать, не умеешь водить машину, знаю, да? Ой, еще не умею кататься на велосипеде, тоже, а очень хочу. Ну, не умеешь кататься на велосипеде? У меня этот координация движения немножко нарушена, я никак не могу ехать на велосипеде, меня заносит все время. Вот ты не поверишь, у меня такая была трагедия, я очень хотела кататься на велосипеде. А велосипед у меня сперли, когда мне было 6 лет, мне купили новенький велосипед. Жили мы достаточно бедно, семья большая, трое детей. Вот. И украли у меня велосипед в первый же день. И, соответственно, мне больше его просто не купили. Понимаешь? И велосипеда у меня не было. И в 40 лет я научилась кататься на велосипеде. Это такой кайф. Я сейчас на острове Татышева. Заядлые, у меня все скидки, потому что я просто туда приезжаю, катаюсь часами, мне сильно нравится. Конечно, знаешь, такое ощущение, я на коньках еще не умею кататься. В этом году только встала на коньки, вот, получила тоже огромное удовольствие, такое ощущение, что это просто какой-то танец на льду. Вот просто это восторг у меня был. Вот. Чего ты еще не успела сделать в своей жизни? Чего бы еще хотела успеть? Даже не знаю. Прыгнуть с парашюта. Нет, нет, нет. Я, конечно, экстрим люблю, но до определенной степени. Прыгнуть с парашютом никогда не хотела. Ну, я так думаю, что мне пока на первую пятилетку достаточно научиться плавать, научиться водить, научиться, не научиться, попробовать все-таки рисовать маслом. Это вот давно-давно хочу попробовать. Кстати, вот все мои одногруппницы, с кем поддерживаю связь, они еще по это, модельеру обуви, то, что я училась, они продолжают заниматься творчеством, многие. Ну, даже... вот этот навык, да, что-то делать, ощущать текстуру, что-то делать. Нет, они рисуют, как... почему? Многие, кто-то занимается техникой батика, окрашивают там. Кто-то занимается дизайном, кто-то шьет шторы, там дизайнерские вещи делают, кто-то просто рисует для себя, для души. А я вот как-то выпала из этого круга, очень жаль. Думаю, что надо наверстывать упущенное за все эти годы. Вот. А что бы еще сделала? Не знаю, хочу попробовать что-то новое. А что новое, даже не могу сказать, ну, куда-то вот. Да столько, да, конечно, мир огромный, и в нем куча возможностей. Первое свидание. И мы продолжаем наше знакомство с Мариной. Марин, скажи мне, пожалуйста, вообще, вот мужской коллектив у тебя, да? И ты смотришь над ними, они разные бывают, наверное, как и везде, да, есть там какие-то серьезные, есть шалопаи, есть успешные, есть там семейные. Вообще, какие качества в мужчинах, вот в принципе, да, просто тебе нравятся? Может быть, это какой-то там, какой папа? Папа же, я знаю, что жив-здоров, да. Слава богу, да? Вот какой папа? Вот что ты смотришь на мужчину? И думаешь, блин, ну вот это вот есть, вот здесь есть мужское начало, здесь есть мужик. Ну, я так думаю, что главное для мужчины, да, уметь держать свое слово. То есть мужик, да, кремень, слово. Нет, дал? Не мужик, неправильно маленько. Что человек... должен, если он, как сказать, если он что-то обещает, он должен в момент, когда обещает, брать на себя обязательства, быть надежным. Угу. То есть, чтобы на него можно было положиться. Угу. Как говорится, не можешь — не обещай, а если уж пообещал, то будь любезен. Ну, может быть, это жестко, я сказала. Я думаю, что ты права, потому я что, думаю, слушай, что... ну вот купечество на Руси, да, вот купеческое слово, оно ценилось. Да. Офицер сказал, офицер сделал. Понимаешь, то есть такие, правда, на самом деле, как бы мы-то девочки там передумали 100 раз. Но у нас получается, что, как в том фильме, я король, я слово дал, я его обратно взял. Я считаю, что это вот надежность, вот в этой фразе моей заключается порядочность. Порядочность, да. Очень нужное качество, очень редкое, к сожалению, сейчас в наше время. Вот. Ну, какие еще качества? Чтобы, несмотря ни на что, человек был, мог быть добрым. Как бы это объяснить? Ну, душой добрым, что ли, отзывчивым. То есть... Уметь сопереживать? Да. Или собирать кошечек, собачек по подворотне? Нет, нет, нет. Уметь сопереживать, вот, правильно слово. Уметь сопереживать, уметь понять, поддержать, да? Уметь заботиться. Вот в старину говорили, жалеет, значит, любит. Видимо, в этом есть какой-то смысл. Ну, что еще? Конечно, хорошее чувство юмора. Должно быть обязательно. В этой жизни, по-моему, да, в нашей, а в нашей стране особенно, а при твоей работе тем более, без чувства юмора вообще никуда. Ну, наверное, наверное, и все. Хорошо. А когда ты была вот последний раз на свидании? Ой. Чего вообще? Вот как должен мужчина... Да, обратить на себя внимание. На какого ты обратишь? Ну, все равно же мы же не знаем, какой он там держит слово, не держит, да? Мы же как, по каким-то внешним признакам обращаем внимание на мужчину. Ну, я думаю, что это на каком-то... Кому-то нравятся лысенькие пузанчики, да? Кому-то нравится обязательно, чтобы мужчина был поджарый, спортивный, там вот, вот внешний типаж твой, это какой? Ой, это сложная такая химия. На каком-то интуитивном уровне вот ты чувствуешь, что человек тебе нравится. Я не знаю, взгляд, допустим, улыбка, это вот как-то моментально происходит, располагаешься к нему симпатией. Потом какие-то фразы, слова, и ты понимаешь, что тебе интересен этот человек, он просто притягивает тебя. А что точно неприемлемо? Ну, не знаю, лысый, рыжий, там, низкий, вот... вот... Кому он слушает тебя, мужчина, и думает, блин, мне нравится эта девушка, хочу попытать с ней счастье. Вот кому точно не стоит беспокоиться с вредными привычками, из мест лишения свободы. Ну, понимаешь, ты просто мне вот... Ну, я так думаю, что из мест лишения свободы мне и не светит, не побеспокоит. Понятно, да. Я тоже так думаю. То есть все равно как бы... Я просто вспоминаю объявления в советских газетах. Раньше, помнишь, было такое знакомство? Да, человек пережил какой-то, допустим, стресс и неприятие, да, правоохранительных органов, потому что они послужили причиной, да, вот этой вот ситуации в его жизни. Конечно, ко мне будет все равно какой-то негатив, и вот это вот все время будет высказываться, а вот ты там работаешь, да ты такая. Да вы все там одинаковые. Все там одинаковые, да. То есть зачем заранее планировать такие неприятности. Так, тех, у кого есть проблемы с законом и с органами, отпадают. Кто еще отпадает? Ну, я... Вот тебе 1.80 м. Вот да. Вот я не буду... Не лукавь, сказать, давай лукавить чистой в этом душой. Вопросе. Вот мужчина 1.75 м подходит или уже нет? Это нормально. Но я так думаю, что мужчина 1.55 м или 1.60 м, да, худенький и маленький рядом со мной, и я не думаю, что ему будет удобно, комфортно, но больше всего я буду себя некомфортно чувствовать, рядом с ним находиться. Ну, чисто, это чисто физиологический какой-то пунктик такой. Я не знаю. Есть, хорошо. Есть люди, кто-то притягивается, я к такой противоположности не притягиваюсь. Знаешь, я всегда очень любила вот этот вот дуэт, ну, старый наш, советский, да, эстрадный, это Лолита и Саша. Но у них разница настолько... только рост, понимаешь? Но они настолько были оба классные, понимаешь, настолько гармоничные, мне так нравилось. Да, но у них разница была рост. Рост это не то. А ну. Представьте, что бы Саша был бы еще и худой рядом с Лолитой. Они бы уже не смотрелись. Они бы уже не смотрелись, да. Ну, ты стройнее, Лолита, я тебе хочу сказать, Лолит, ничего. Я понимаю, что нас слушает не только Красноярск, но и вся Россия, и, может быть, весь мир, потому что интернет-проект Лолита, ничего личного. Вот. Хотела еще спросить у тебя про все-таки ты успешная. Ну, на самом деле, ты успешная женщина, ты состоялась в профессии, состоялась в карьере, тебя уважают люди, да? Вот мужчина... Ну, он же может быть там каким-то нереализованным художником, фотографом, искателем таким, да? Это вообще приемлемо или нет, когда мужчина все еще там в нашем с тобой возрасте, мы с тобой одногодки, да? Mm-hmm. Правильно? Ты же 72-го? Да-да-да. Вот и я 72-го. Вот в нашем с тобой возрасте мужчина еще, например, или даже старше в каких-то творческих поисках, еще не нашел себя, еще нигде не реализовался. Это приемлемо? А вы думаете, вот те качества, которые я перечислила, и человек, который в этом возрасте не реализовался, не нашел себя, еще в поиске, они будут ли они у него? Будут ли они совместимы? Вот вы знаете, вот что значит умная женщина. Я вам хочу сказать, точно не блондинка. Я ведь и не подумала, правда. Марина, ну, замечательно. Давай послушаем еще одну твою любимую песню. Кстати, мне она тоже очень нравится. Первое свидание. Пятница вечер, первое свидание в эфире радио ВК. Оксана Большакова и прекрасная Марина. Марин, мы с тобой говорили про свидание, да? Вот этот мужчина, вообще, что тебе нравится? Поделись немножечко. Ну, какая кухня, какие цветы, напитки, там, крепкие, некрепкие, чай, кофе. Вот. Как сделать так, чтобы тебе на первом свидании было легко, комфортно, приятно, ну, так, чтобы мужчина тебе понравился? Дай ему подсказочку тому, который сейчас слушает и думает. Да я думаю, не один. Думает, блин, пойду пытать свое счастье. Так, из напитков. Наверное, я больше люблю кофе. Ты варишь утром кофе? Нет, не варю. У тебя пресс-френч или это растворимый? Какой кофе? Я планирую купить кофемашину. О, здорово. Вот. Мне нравится кофе из кофемашины. Ну, да? Такой экспресс, американский такой вкус, да, этот? Угу. Из напитков. Даже не вот знаю, что должно сказать. Быть на столе, чтобы ты сказал, вау. Я не знаю, морепродукты, устрицы, там, шампанское, икра, фрукты, кусок мяса отбивного. Да, даже как-то не знаю, это не принципиально. Ведь я же не есть приду. Я же с человеком приду общаться. Даже если будет чашка кофе, какая разница? А я, кстати, знаешь, у меня любимые цветы очень редкие. Я люблю калы. День рождения у меня в декабре 27-го, и калов вообще просто нет. У меня ребенок дорисовал мне маслом такую картину с этими, с моими любимыми цветами. Ну, потому что реально на день рождения мне этих цветов не дарят. У тебя есть любимые цветы? Вообще, как ты к цветам? К горшечным, к срезанным? Ой, я к цветам отношусь позитивно. Не люблю только, которые сильно пахнут. Вот лилии мне нравятся, очень красивые. Визуально, но, да? Да, но пахнут они так, что ужасно, голова болит. Потом сильный запах, не люблю. Вот. А цветы, вот, про детство, кстати говоря. У меня день рождения 12 декабря. И в то же время ни каалов, ни роз, ничего в наше время не было. Вообще же ничего не было. И мне дарили все время гвоздики. И я почему-то гвоздики как-то не очень. Ну, он какой-то такой, знаешь... Похоронный цветок. Похоронный цветок или какой-то, знаешь, такой день победы, как он был. Да-да-да, все, что было тогда в магазинах. Ну, не в магазинах, в ларьках эти. Вот. Ну, а так я любые люблю цветы. Короче, мужчины, секрет, да, это только не гвоздики. Не гвоздички. И если хотя бы гвоздики, хотя бы не красные, мальчики дорогие, хотя бы не красные. Вот. Хорошо. Я хочу тебе сказать, что на самом деле можно много говорить и о твоей профессии, и о тебе, и о твоих увлечениях. Ну, такая разносторонняя личность. Мы еще не поговорили, что, друзья мои, по секрету вам скажу, у Марины есть профессиональный диплом, или как это называется, она массажист еще. Ну, правда же? Ну, да. И знаете, я еще и аудитор, и швея-мотористка третьего разряда. Да, вот мы, это вот еще можно говорить и говорить. Просто человек какой-то нескончаемой энергии, источник моего сегодняшнего вдохновения. Но время передачи подходит к концу, а мне нужно сделать очень важные вещи. Мне нужно поручение выполнить. И первое поручение, я очень хочу, чтобы ты там побыла, может быть, ты и раньше была там, это... подарить тебе вот этот сертификат из кафе «Птимамо». Ни разу не было. Нева, интересно, да. Прямо центр города. Вот улица, которая идет на рынок наш, на центральный, называется эта улица «Диктатуры пролетариата», дом 34, находится кафе «Птимамо». Чудесное место. Вот ты знаешь, самые лучшие первые свидания, и вообще любые свидания, любые встречи, девочка-девочка, формат мальчик-девочка, они проходят там. Настолько замечательно сделано, там, понимаешь, можно чуть-чуть громче сделать музыку, и она прямо вот над тобой начнет звучать чуть громче или чуть тише. Там приносят такие чудесные бокалы, и в них свечечка. То есть просто вот кухня необыкновенная, необыкновенный интерьер, доброжелательные люди, экспозиция картин красноярских художников. Просто чудесное место, такой кусочек Европы у нас в Красноярске. Это тебе сертификат, я надеюсь, что тебе там понравится. Одна ты будешь или с кем-то. Это вот чудесное место. Это раз. Напоминаю, друзья мои, кто-то, может быть, услышал и думает, тоже хочу. Кафе «Птимамо», диктатура пролетариата 34, телефон 285-75-12. И еще я хочу тебе подарить вот этот вот сертификат. Это есть чудесный красноярский клуб. Клуб называется «Счастливое общение». Руководитель клуба была у нас в гостях, рассказывала про деятельность клуба. Это вечеринки. Вечеринки общения, вечеринки знакомств, вечеринки творчества, какие-то мастер-классы, концерты и так далее. И здесь возрастные категории разные. Можно прийти до тех, кому до 45, можно для тех, кому после 45. Но 23 апреля состоится юбилейная вечеринка. И вот клуб «Счастливое знакомство» приглашает тебя на эту вечеринку. Обязательно приди. Клуб находится по адресу улица Республики, 43, цокольный этаж. В апреле этого года клубу исполняется 4 года. И вот 23 апреля у тебя там встреча, и наши радиослушатели могут тоже прийти и тоже с тобой там познакомиться. Друзья мои, прощаюсь я, прощается Марина. Всего хорошего. Да, главный редактор мне показывает время, и поэтому до свидания, друзья мои, до встречи когда-то в пятницу. Свидание.